Климат севера один из самых суровых на всем Вестеросе, в этом плане посоперничать с ним может только Дорн, как отражение севера, жаркое и сухое. Как пример, в прошлом один из предков Старков выписал из простора лучших земледельцев, что смог найти. Договаривался тот напрямую с зелеными королями, так что он смог получить лучших знатоков, что могли помочь его стране расцвести. И что в итог, все как один заявляли, что земля на севере плохая и что на ней ничего путного расти не будет. При этом совершенно не учитывая тот факт, что еще более северная земля, под названием Брандов-Дар, первые 50 лик от стены, кормили оную 8 тысяч лет. 50 лик – это чуть больше 240 километров, и они кормили не только деревни на этой территории, но и лошадей, что разводили там же, и дозорных, которых насчитывалось в лучшие времена десятки тысяч, и их обслугу. Жалкая полоска земли, что не особо отличается по плодородности от остального севера, кормила древний орден 8 тысяч лет без каких-либо проблем. Дозор никогда не знал голода до воцарения Таргариенов, деревни под его защитой процветали и все до последней были зажиточными. Но простарцам было этого не объяснить, они просто не умели работать в другом климате, с другой землей и растениями. И как итог, все старания тогдашнего короля зимы канули в никуда. И Джон был уверен, все будет точно так же и с постройкой городов. Данная проблема ускользнула от взора сестер. Они все-таки были управленцами и экономистами, но никак не строителями. И теперь искали способ данную проблему исправить. Надежда была на Мандерли и Мормонтов, как на дома, что отстраивали себе города с нуля. Но Мормонты лишь развели руками, что и неудивительно. Их городок был небольшим, проблем с ним было куда меньше, чем для будущего торгового центра. Впрочем, список проблем, с которыми они встречались на протяжении всего своего существования, они прислали, что уже немало. Порадовали Мандерли, что откопали в родовых архивах чертежи домов и переписку прошлого главы, в которой указывается часть причин, почему они строились именно так, а не иначе. Самым ценным были чертежи стандартного северного дома, переделанного в камень и заметно расширенного, что мигом решило солидную часть проблем в будущем строительстве. Неожиданно оказали помощь бывшие брови, что приехали на север обучать танцу воды, открыв свои школы. Они три раза перестраивали свои школы, улучшая отопление и повышая тепло в помещениях. Как итог, у Старков появился проект крупных домов. Казалось бы, проблема решена. Но, увы, месторасположение будущих построек так и осталось непонятным. Что, куда, зачем и почему, эти вопросы задавались не раз, и каждый раз в пустоту. И самое плохое, в Вестеросе просто не было нужных специалистов, так как все города материка строились по тому же принципу, что и северный город. У замка образовывалась деревня, она росла, начинала привлекать торговцев, и когда очередному лорду надоедал вечный запах нечистот и пожары, он перестраивал город в каменный. Единственным настоящим исключением из правил можно назвать Староместы Королевскую гавань, да и то последнюю с натяжкой, если судить по слухам о ее легендарной воне. Максимум Джона и строителей – это высчитать закономерности и, опираясь на них, создать новый, улучшенный проект города, как зимний, когда вместо одной сплошной мешанины было построено несколько специализированных улиц, заметно облегчивших транспортировку товаров и материалов. Вот и прокручивал Джон в голове проекты известных ему городов раз за разом, как здешних, так и изнерно. И что-то начало даже вырисовываться. Например, Солитьют. Джон знал этот город превосходно, он провел в нем едва ли не половину молодости, а потому и зрелости, так как именно этот город стал местом, куда Довокин скидывал все свои находки и где искал информацию о местонахождении будущей цели. С поддержкой Элисев и генерала Тулия данная задача облегчалась в разы. При этом Солитьют был образцом соединения нордской и имперской архитектуры. То, что летом там все цветет и птички поют, понятно, но зима к нему приходит не менее суровая, чем в остальные города Скайрима, и тем не менее люди там прекрасно живут, а торговля не замирает и на день. Впрочем, Джон подозревал, что все дело в магии. Он не знал, кто возводил Солитьют, но он был настоящим мастером в школе изменения, не только вырастив столь необычную скалу, но и укрепив ее до такой степени, что и из осадных орудий не повредить. Могучая магия, Джон искренне жалел, что такого мастера забыли под гнетом времени. Но не это было главным, а сам концепт города на утесе. Джон мог сделать такой же у горячки, сделав его таким же неприступным, как и столицу Скайрима. Но оставался город за рвом, и вот по нему идей не было. Вообще не было. Вот Джон и решил проветрить мысли, Вдруг что на свежую голову придет, ну или Роб справится, он вчера грозился, что у него появилась мысль на данный счет, а в умственные способности своего брата Джон верил. Эддард Старк, Винтерфиллу, что такое свадьба лорда, или его наследника, на благородной леди, в первую очередь это союз двух семей, притом крепкий союз, единственно верный, на который можно положиться, во вторую очередь это пьянка, в Вестеросе не так много способов повеселиться, как хотелось бы многим. Как правило, лорды пользуются проверенным дедовским методом для развеивания скуки, выпивка и женщины. Кто-то, как Роберт, еще любит драки, когда совсем не невмоготу устраивают турниры, если финансы позволяют. А есть редкие личности, как Нед Старк, что считай и не пьет по меркам остальных лордов, и к женским ласкам прохладен. Правда, в последнем его никто не упрекает, тут и статус подарка от самого короля играет роль, и сама внешность подарка, на фоне которого большинство красавиц Вестероса теряются. Данный факт даже породил любопытные слухи, что Нед Старк вовсе не такой уж и аскет, а просто зажрался в свое время, вот и не бегает за юбками и брезгует любым вином, кроме самого лучшего. Приближенные и северные лорды на это лишь смеялись, прекрасно зная, что их лорд из исчезающей малой части лордов, что отдают всего себя работе. Но вот что касается свадьбы, лишь один раз Нед был так благодарен Роберту за Лисанну или Сару, когда держал на руках своих дочерей. Почему? Потому что, оказывается, он совершенно не знает, как устраивать подобные праздники. В принципе, это ясно, таким должна заведовать жена, но Кейтлин как уехала в Риверен, так оттуда и не возвращалась, лишь поддерживая переписку с детьми, каждый раз уговаривая тех приехать к ней. Но не это главное. Главное – это предстоящий размах. Это и прибытие короля в Винтерфилл, и свадьба его дочери, старшей из его официальных детей. Уже этого достаточно, чтобы нельзя было ударить в грязь лицом. А ведь есть еще Джон со своей репутацией. Ну и самое главное, свадьба – это праздник, а лорды любят праздники, и все они ожидают от свадьбы Баратионов и Старков чего-то фантастического, уровня свадьбы Роберта и Серси, когда половина королевской гавани три дня не выходила из запоя. И тут оказались как нельзя кстати Лисанна и Лисара, с опытом и образованием. Конечно, свадьбы в Эссосе отличались от свадеб в Вестеросе, но тут на выручку к всеобщему удивлению пришла Санса. За прошедшее время все как-то успели позабыть, что старшая дочь рода Старк с детства готовилась стать истинной леди, хоть и в своем сугубо личном понимании. И вот так в семействе Старк был совершен переворот, когда три женщины рода Старк взяли бразды правления в свои руки, оттеснив мужчин от власти. Бедный Роб, попытавшийся вмешаться и тут же напортачивший, узнал о себе много нового со слов сестры. Меленда же, что тоже хотела поучаствовать в организации своей свадьбы, была мягко взята под руки, усажена на мягкий диванчик, рядом с которым стоял чайник с ягодным взваром и вкусняшками, и была поставлена перед фактом, что она отдыхает. Попытки к бунту подавлялись самым жестоким образом, в виде двух маленьких, с большими глазищами, личика под именем Эльза и Рика Сноу. Все, что оставалось Меленде, это смириться, да высказывать свое мнение о той или иной затее организаторш. Когда Нед понял, что с него сняли данное бремя, то он вздохнул спокойно. Пока не понял, что Лисанна и Лисара полностью погрузились в организацию свадьбы и забыли про все остальные дела. И тогда он взвыл, внезапно обнаружив, что у него прибавилось в три раза больше работы. А ведь был еще Джон и проблема, что ему дарить. Не то чтобы в данный момент рассматривались другие варианты, кроме Рвакилин. С точки зрения хранителя Севера это был идеальный вариант как в политическом, так и в экономическом с военным планом. Он даже смог получить группу строителей, чтобы те начали отстраивать ров Киллин, но в итоге отправил их смотреть и намечать работы по Королевскому тракту. Джон всех их завернул, сказав, что на постройку крепости и его хватит. Помня крепости стражей Севера, Нет верил, но все равно продолжал искать рабочих. Ремонт тракта давно стоит в приоритете, а теперь на это есть и время, и деньги. Да и город с портом кто-то же должен будет строить. То, что это будет Джон, Нет не верил, несмотря на все его уверения. Как только он отстроит ров Киллин, то еще долго не будет слезать с мил, та его и не отпустит, наводя уют в их гнездышке. Нет по себе знал. Вспомнив о Меленде, Нет невольно улыбнулся. Он недавно видел ее, она сидела на удобном диванчике у чердрева и пила взвар, а рядом стояла уже третья вазочка с вкусностями. Было видно, что в молодую Баратион уже просто не лезет, но бросить на произвол судьбы вкусняшку ей не давала гордость. Два валяющихся по бокам от нее тела с заметно округлившимися животиками, указывающими, что те пали в неравном бою, только дополняли эту картину идеалистическую картину отдыхающие и оправляющиеся от ран Баратион. Из веселых воспоминаний Нида вырвал взгляд на всю ту макулатуру, что скопилась на его столе. Вот уж точно зло в чистом виде, не то что тот за стеной. Но делать было нечего, приходилось вкалывать. Сад теней, Дункан, работа, работа, работа. С тех пор, как вернулся спутник Довокина, Дункан не спал уже. Где-то месяц, прикинул в голове Соловей, вытаскивая из глубин разума свое последнее воспоминание о сне. Сначала нужно было проверить всех набранных Джоном рекрутов из нового состава. Благо большинство из них погибло и выжили только ветераны, что имели больше времени на тренировки и получение боевого опыта. Потом были похороны Элис, все по их обычаям. Дункан особо не печалился, малышка попала в чертоги госпожи, и они относительно скоро встретятся. Что такое жалкие полвека для того, кто хранил сумеречную гробницу веками? Хуже было другое, отчеты. Те, что написала сама Элис, и те, что написали оставшиеся теней. И только читая их, Дункан вдруг осознал, что он не в Нирне. В этом мире нету богов, что смогли бы помочь в отражении вторжения Даэдра. Не было и могучих воинов, что способны на равных биться с сильнейшими из них. Даже магов толковых не было. Ох, как его в тот момент накрыло осознание той глубокой задницы, в которой они находятся. Особенно плохо было от того, что его мозг сам, помимо его желаний, вновь и вновь моделировал ситуацию с поражением Джона и победой Арглора. Но слава Ноктюрнал, все обошлось, а с королем ночи справиться будет попроще, все-таки держать оборону куда легче, чем нападать. Причина же загруженности Дункана была в ином. Шпионы. Целые толпы шпионов. Когда стала известна дата свадьбы, Зимний город буквально наводнили шпионы всех мастей и происхождения. Впрочем, работали они грубо и явно в спешке, да еще частенько и мешая друг другу. Почему? Ну, тут причина была ясна. Сроки. 3 месяца до свадьбы – это минимум, который нужен королю, чтобы доехать до севера. Месяц собраться. И месяц-полтора доехать до Винтерфилла. А король собирался именно ехать, а не плыть. Слишком тот любил путешествовать. И понеслась. Все великие дома 7 королевств стали наводнять Зимний город своими людьми, да и не только они. Паук тоже отправил своих соглядатаев, но явно был стеснен в средствах. Война за королевскую гавань и свою жизнь отняли у него немало подчиненных, как и последующая чистка столицы от красных жрецов. Дункан точно не знал, в чем дело, но до него дошли слухи, что в королевской гавани опять разгорелась тайная война, в которой резали уже жрецов. Толпы нищих, одетых в лохмотья, при поддержке наемников, рубились с жрецами огненного бога, что тоже имели на своей стороне наемников. Но исход был предрешен в тот момент, когда жрецы больше не могли использовать свои силы, внезапно потеряв поддержку своего бога. Но магия крови и знания ядов у них еще были, так что трепыхались они прилично по времени, немало попив крови у лысого евнуха. Проблемы пришил откуда не ждали, а именно странные типы, что ошивались с торговцами, кто они, так выяснить и не удалось, и люди королевы шипов. Вот уж кто попил крови теперь и у Дункана, так это она, в основном потому, что было неясно ее цели, но и мастерство ее людей впечатляло, оно было даже чуть выше, чем у людей Вариса. Воистину страшная женщина, Соловей даже подумывал посвятить ее в свою веру. Но, увы, Тиреллы отказались от приглашения на свадьбу, вежливо отказавшись и сославшись на плохое самочувствие наследника, внезапно заболевшего главы семейства и почтенный возраст матриарха семейства. Из великих семей на свадьбе вообще будут только Баратионы, Старки и Ланнистеры. Хотели еще Дарнийцы, но они и так не очень хорошо ладят с правящим родом, а узнав, что тут будут Ланнистеры, и вовсе отказались в довольно грубой форме. Золотые львы же прибудут из-за желания убедиться, что Старки внезапно не решили ввязаться в игру и как просто жест благодарности за валерийский меч. Согласно традициям, должны были прибыть еще и Талли, но учитывая обстоятельства, никто даже не думал их ждать. Даже приглашение было отправлено чисто формальное и максимально обезличенное. Дункан даже подумывал прибить хостера Талли, слишком много тот создавал проблем, что и предложил лорду Старку, но тот запретил. Впрочем, это не сильно опечалило бывшего вора, судя по докладам, тот и так скоро приставится, а перехватить нити управления регионом у его глуповатого сынка будет несложно, особенно с учетом, что все значимые лорды речников давно или едят с его рук, или у него на крючке. Последняя мысль отдалась чувство хорошо проделанной работы. Удивительно, как много можно накопать грязи в насквозь благородном регионе 7 королевств. Хотя справедливости ради стоит отметить, что некоторым пришлось угрожать, шантажировать или подставлять для получения рычагов влияния. Правда, это совершенно не мешало речникам отправлять подарки с сюрпризом будущим супругам. Дункан уже задолбался проверять все посылки. А ведь еще нужно как следует продумать будущие меры безопасности. «Ноктюрнал, дай мне сил», — мысленно взмолился глава теней, хлебая очередное зелье бодрости. От его вкуса Дункана уже воротило, но по-другому он не мог, даже его выносливость уже пасовала. «Королевская гавань, Красный замок, Роберт и Серсия Баратион, я все сказал, женщина», — пророкотал голос короля, весь красный от гнева, с выпученными бешеными глазами, наполненными яростью и со смятым серебряным кубком в руках. Роберт внушал. Джон Рин, ставший свидетелем очередной ссоры королевской четы, напрягся, как и Борис Танселми с Джейми Ланнистером. Первые двое знали короля еще мальчишкой и прекрасно помнили, как в подобном состоянии король бросался в драку, голыми руками ломая кости и сворачивая шеи вызвавших его гнев. А Джейми напрягся, увидев их реакции, хотя он и не верил, что Роберту хватит духу что-то сделать его сестре. Серсия даже отшатнулась, но тут же вернула на свое прекрасное лицо высокомерное выражение. Да, королева была прекрасна даже несмотря на праздный образ жизни, любовь к алкоголю и роды. Впрочем, еще пара лет и красота начнет уходить, но до тех пор она по праву будет держать титул первой красавицы Вестероса. В чем причина данного инцидента? Все просто, Серсия уже который день не отстает от Роберта. Почему? Ну тут секрета нет, все семь королевств судачат о скорой свадьбе старшей дочери короля с сыном хранителя Севера. По тавернам гуляют их история, столь сопливая и романтичная, что еще немного и можно стать липкой. Но и крови с драмой там хватает. Хуже того, один мистер даже выехал на Север, чтобы написать историю Джона и Меленды, что стало как удар под дых для королевы. Опять же, почему? Тут все просто, ее дети. Это шторм, это было самым мягким обозначением из уст Серси, была угрозой репутации ее детям. Статная голубоглазая красавица, прекрасный воин с опытом битв и командир нескольких серьезных схваток, одна из немногих, кто выжил в катаклизме, что постиг Лорат, а также самая богатая женщина Севера. И это только самые известные ее титулы. На ее фоне ее дети выглядят как бедные родственники. В то время как эту тварь восхваляют и ставят в пример, о ее детях говорят максимум то, что они красивые и здоровые. Конечно, они такие, ведь их рожала она, львица из утеса Костерли. Она честно пыталась донести до всех ту угрозу, что несет эта дочь очередной шлюхи Роберта, но все смотрели в лучшем случае с непониманием. Она даже отцу отписалась. И ничего, тот просто отмахнулся от нее как от какой-то дуры безмозглой. Ох, как она тогда лютовала. Слугам потом пришлось заменить половину мебели в ее спальне. Осталась надежда на Роберта, но эта пьянь был на удивление упрям в данном вопросе, хотя раньше, если как следует постарается, она могла продавить важные для нее решения. Пусть и было это редко, а в мелких сиюминутных спорах она и вовсе всегда с ним проигрывала, но в чем-то по-настоящему важном она имела неплохие шансы убедить этого оленя. «Это дрянь, но, видимо, не сейчас, это моя дочь», — проорал Роберт, с силой опуская руку на стол и переламывая тот пополам. Пусть демон трезубцы перестал заниматься ратными делами, изрядно набрав жира, издав скорости с выносливостью, но силы в его руках все еще было изрядно. «И если ты еще раз поднимешь эту тему, тупая ты курица, клянусь всеми богами, старыми и новыми, я тебе язык отрежу». Роберт Баратион был не самым лучшим человеком. Если откровенно, то он был сломанным человеком. Любовь всей его жизни, которой он был буквально одержим, умерла где-то на задворках, прошедшая через множественные изнасилования, и вся та ярость, кровь и страдания, через которые он прошел, внезапно оказались бессмысленными. Виновных он давно покарал, лично проломив грудь мрази Ригора, а любимую в итоге так и не спас. Ему даже было все равно, что она опорочена, что для Роберта было очень значимым показателем. Он был готов еще раз драться со всем Вестеросом, но сделать ее своей королевой, заткнув рот каждому, кто вякнет, что опороченной девке не место у трона. Но не судьба. Лианна и Риегар мертвы, а чувства, что он тогда испытывал, сменились апатией, депрессией и сожалением, буквально сжигая короля изнутри. У него даже поначалу мелькали мысли все бросить и зарезаться, или просто отправиться в вольное плавание, где и сдохнуть в очередной стычке за горсть монет или драки в трактире. Но сначала мешала чертова ответственность за королевство, что он захватил, за людей, что возвели его на трон, А потом ему просто не хватило духу. И вот он уже который год травит себя перееданием и литрами алкоголя, просыхая исключительно в редкие дни. Можно было с уверенностью сказать, что старый Роберт Баратион умер, стоило тому только сесть на этот проклятый железный стул. Но были моменты, когда он подавал признаки жизни и словно сбрасывал пелену вечной апатии и разочарования. Это общение с друзьями и старыми товарищами, путешествия, пиры, войны с драками и с определенного момента Меленда. Они ведь переписывались. Об этом мало кто знал, но они держали связь. Роберт даже перечитывал ее письма каждый год, поражаясь, как его дочка изменилась за это время. От неуверенного в себе ребенка, чуть ли не сломленного, в уверенную в себе личность, готовую об стенку расшибиться, но сделать. И как вишенка на торте были еще и письма Неда, которых стало едва ли не в три раза больше, как в его доме появилась Мил. Роберта Баратиона можно назвать разными словами, но неблагодарной скотины там не было и никогда не будет. Как и убийца собственных детей, к чему его уже который день активно толкает Серсия. «Уведите ее с глаз моих!» – прокричал король, хлебая вино прямо из кувшина, стараясь успокоиться. Руки тряслись от ярости, а мысли нет-нет да сворачивали в сторону, где он вскакивает со стула и ломает шею охреневшей в конец твари. Он многое был готов простить Серсии, как и потакать ее капризам, вполне осознавая свою вину перед ней, но такое простить был не способен. Если еще раз что-то подобное вылетит из твоей пасти, или не дай боги ты что-то ей сделаешь, обещаю, ты пожалеешь, прокричал вслед своей супруге Роберт. Еще вина мне. Селми и Джон выдохнули, буря миновала. Селми продолжил исполнять свои обязанности гвардейца, а Джон распорядился, чтобы Роберту принесли его любимого поросенка на вертеле, в меду. Пусть хоть закусывает, а не как сейчас, хлебает на пустой желудок. Лорд Родрик Рисвилл. Да, годы уже не те, думал лорд Рисвилл, уютно устроившись на взятом с собой стуле и подушках. В свои молодые годы он бы мог без отдыха проехать весь путь от дома до Винтерфилла, отоспаться по приезду и утром бы уже валял какую-нибудь симпатичную простолюдинку. А сейчас, всего 5 часов езды, а ему уже нужен привал. Печально это, осознавать, что твои лучшие годы позади. «Отец, ты как?» – спросил подошедший Роджер, старший сын дома Рисвилл. Высокий, статный и хорошо сложенный, закованный в высококачественные латные доспехи с северными узорами, что складывались в герб их дома, и подбитым мехом, что окрашен в их цвета. Он был великолепен, истинный наследник дома, достойный северянин и завидная партия для любой благородной девицы. «Твой старик еще не так и стар», — с ухмылкой ответил ему Родрик. «Да, суставы у него побаливали, да и в непогоду старые раны начинали давать о себе знать, но силу в руках он еще не утратил, хотя выносливостью более, как в молодые годы, он похвастаться не мог. Вместо глупых переживаний лучше бы подумал, какую девицу себе в жены присмотришь. Свадьбы – это не только пиры, веселье и заключение политических союзов, но еще и места, где можно обзавестись новыми знакомствами, укрепить старые и даже подыскать себе хорошую пару. Сам Родрик женился на своей жене именно после такой вот свадьбы, а его сыну давно пора найти себе жену, а то где это видано, 20 лет уже, а до сих пор холостой, и пусть всякие там и говорят, что можно еще 5 лет подождать, но лорд Рисвилл имел собственное мнение на данный счет. «Опять ты об этом?» – страдальчески возвел глаза к небу его сын. Его братья, что сидели чуть в стороне, глумливо заулыбались, потешаясь над страданиями брата, и тихо радовались, что не они на его месте. «И твое здоровье – это вовсе не глупости. Я слышал, в зимнем городе открылась гильдия целителей под патронажем Старков. Может, заглянешь к ним? Слухи рассказывают невероятное, если хотя бы часть из этого правда стоит к ним зайти». «Хм», – задумался Родрик. Идея поправить свое здоровье ему нравилась. Если эти целители смогут хотя бы избавить его от боли в колене, то посещение уже окупится. «Ладно, зайду», – кивнул глава дома Рисвиллу. На лице его детей расцвели улыбки. Они уже давно обсуждали, как лучше заманить отца в гильдию. «Но это не значит, что ты отвертелся от поиска жены», – бескомпромиссно припечатал Родрик. Идея женить своего наследника была у него на данный момент главной целью. Он уже не молод и вполне себе может не пережить следующую зиму, а верное плечо у своего наследника, что прикроет его спину по первости, никогда лишним не будет. Обеспечить будущее рода стало его смыслом жизни, когда старая, возвеличить Рисвиллов, была исполнена. Эддард Старк высоко оценил их приход на помощь в день нападения железнорожденных на скалистую крепость. Рисвиллы показали себя верными вассалами, несмотря ни на что готовыми вступиться за своего сюзерена, отчего приблизил тех, наделив привилегиями и почетом. Это, и подарки от тогда еще Джона Сноу позволило Рисвиллам стать одним из самых могущественных домов Севера, наравне с Болтонами и Мандерли. Только если Болтоны сильны пехотой, Мандерли кораблями, то Рисвиллы кавалерией. При мысли о последней старый воин обратил свой взор на свое сопровождение. Молодые, хорошо тренированные и снаряженные в полноценный латный доспех, восседающие на мускулистых конях тяжелой породы. Они были настоящей гордостью их дома. Их дом обладал лучшей конницей на всем севере среди остальных домов. И Родрик знал, как сделать ее еще лучше. На предстоящей свадьбе Родрик хотел добиться нескольких задач. Нанять к себе хотя бы одного всадника из легионеров. По слухам, те были настоящим кошмаром для любого врага в Эссосе. А Родрик еще хорошо помнил войну девятигрошовых королей. Пусть и был тогда безусым мальчишкой. Войска Эссоса его тогда впечатлили. А значит, и дотракийцы не такие уж и глупые дикари, раз дают просраться всем остальным в Эссосе. Найти невесту своему наследнику, желательно или с большим приданным, или с сильным союзом, и примелькаться перед Старками. С Эддардом он много общался в свое время, смея надеяться, если не на дружеские, то хотя бы приятельские отношения. А вот с Джоном виделся всего пару раз, бастард, пусть и богатый, ему был неинтересен по многим причинам. Ну а наследника Старков и вовсе в глаза не видел никто из Рисвиллов, ведь когда они стали в фаворе, тот уже как год проходил обучение у Амберов. Были еще, конечно, дочери семейства Старк, но Родрик понимал, что он и так сильно поднялся за последние годы, и еще больше подниматься можно, но уже опасно. Выскочек никто не любит, а Рисвиллы ныне занимают место одних из главных знаменосцев Старков, обойдя в числе войск даже Карстарков. И если подобное возвышение все были готовы стерпеть, на фоне общего улучшения благосостояния северных лордов и их поголовного усиления, да и спасение сюзерена дело верное, правильное, и вообще такой взлет от подвига все и ожидали, то вот родство с нынешним поколением Старков многие уже не стерпит. У Старков вообще в этом плане были проблемы. Резкое возвышение с владык одного из самых бедных регионов до повелителей самого сильного и экономически крепкого королевства несет не только плюсы, но и минусы. Например, когда придет время, им будет очень сложно найти подходящего супруга для своих дочерей. Почему? Ответ прост – влияние. Старки, сами того не зная, обзавелись сильным, пусть и нейтральным, весом в Вестеросе. Он и раньше был, но лишь в виде короля и его десницы, какого-то экономического влияния они оказать не могли. А тут и золото, что наполняет север который год, и всемирная торговля оружием с алкоголем. Кто бы ни взял девушек рода Старк в жены, он получит сильнейшие усиления как финансово, так и политически. Только вот взять таких девушек без проблем могут только великие дома. Он и же великие дома не позволит брать в жены таких перспективных невест своим вассалам. Такое чрезмерное усиление вассала угрожает их власти. А с подходящими женихами ныне у великих домов не очень. Баратионы, пожалуй, единственный дом, у которого с этим все хорошо. Сразу три кандидата, брат короля Ренли и его дети Джоффри и Таммин. Да и то по Ренли есть вопросы о его возможности исполнять супружеский долг. Плюс, Тиреллы слишком уж близки к нему, явно намекая на свои планы в сторону брата короля. Дорн, слишком далеко, им это не особо интересно, а учитывая дружбу Эддарда с Робертом, которого те, мягко говоря, недолюбливают, то и подавно. Еще и наследник их, мягко говоря, не блистает внешностью. Тиреллы, в прицепе вариант. Пусть их наследник Уилла Стирелла и хромой калека, но вот их положение лоялисты Таргариенов, пришлые со стороны род бывших стюардов, чье право властвовать подкреплено лишь железным троном, а не историей. И вот им отдавать прекраснейший цветок севера Сансу Старк, будь север прежним, то без сомнений, но сейчас он богат, сокровищницы всех лордов полны как никогда, а хранилище зерна ломится от запасов. У Ланнистеров еще хуже, их наследник Карлик, пьяница и распутник, что почти гарантированно заразит жену какой-то срамной болезнью. Кто еще остался? Талли и Аррины, первые близкая родня, и пусть с пришествием Таргариенов кровосмесительные браки стали возможны при нужном количестве золота в руках Септона, но учитывая их нынешние отношения и прошлое поведение, сами Старки не особо заинтересованы в таком союзе. Остаются Аррины, но у них лишь один сын, да и тот болезненный и еще слишком мал для Сансы. Вот и я другое дело. Только вот у Эддарда Старка 4 дочери. И вроде бы все понятно, свадьба на наследнике Арренов и короля Роберта, но почему-то они не спешат с этим, что казалось всем странным. В конце концов, помолвка до совершеннолетия была нормальной практикой, некоторые дети лордов еще ходить не умели, а уже имели будущего супруга или супругу, что заставляло все значимые дома семи королевств исходить слюной на такие возможности. Откуда им было знать, что Джон Аррен уже все обсудил со своим воспитанником и сговорился отдать Джоффри за Тиреллов, Мерцеллу за своего сына, а Таммина Тейвину как наследника, и уже он бы подобрал ему жену. Остальные то судили по себе и даже подумать не могли, что Эддард Старк сохранит верность детям Роберта без всякого брака. Вот и ходили они вокруг дочерей рода Старк, да облизывались, полагая, что в случае попытки женитьбы получит по шее не только от своих сюзеренов, но и от короля. Бракосочетание двух бастардов многие всерьез не воспринимали, Меленда ни разу не была во дворце, а потому не может иметь крепкой связи с братьями, что получит власть после смерти отца, автоматически становясь не особо желанной невестой с политической точки зрения. Это если еще забыть про ее происхождение, а уж с ним... Те, кто знает нрав королевы и принца, вполне опасаются проблем с будущим монархом. Идиоты. Думал Родрик о таких вот гениях. Он то знал, что лорд Старк любит своих дочерей и отдаст их лишь в хорошие руки. А амбициозные трусоватые интриганы — это далеко не хорошие люди. Так и шел их поход, что затянулся на лишние 3 дня. Возраст дает о себе знать, и Родрику приходилось чаще отдыхать от поездки. В карету садиться он отказывался. За время поездки он сумел обсудить с сыновьями все детали предстоящего праздника, послушать пересказ слухов о гильдии целителей, половина из которых составляла описание внешности тамошних целительниц, что по описанию едва ли не земное воплощение девы, все одновременно. Ну и не забывал напоминать сыну о поиске подходящей кандидатки в жены. Правда, один раз дать по шее ему пришлось, когда он заикнулся о Сансе или Арье Старк. Как говорилось выше, их кандидатуры более чем заманчивые, но так рисковать положение семьи, что он добивался всю сознательную жизнь ради эфемерной возможности, Родрик не хотел. Роб Старк, Винтерфилл, Багараща. Вдох, выдох, вдох и выдох. Вместе с кислородом в легких, прогонять по телу ману, чтобы та оседала на костях, мышцах, связках и органах. После будет активная тренировка на выносливость, с раскачкой резерва путем его опустошения, с параллельным оттачиванием навыков фехтования. А параллельно со всем этим Роб, в виде десятков маленьких птичек, летал по северу, любуясь его необъятными просторами и ощущая эйфорию от полета, стараясь расширить количество подконтрольных ему птиц. Роб Старк был самым слабым по внутренним техникам из всех своих братьев и сестер. Увы, лень в детстве сделала свое черное дело, и хоть немного, но он уступал даже Арье, что была удивительно быстрой и проворной, настолько, что буквально скользила рядом с его мечом, подбираясь для удара. Ее же навыки скрытности, которые позволяли ей на пару секунд исчезнуть из поля зрения, и вовсе делали ее ужасно неудобным противником. Роб честно не знал, кто хуже в этом плане, Арья или Санса с ее дикой регенерацией и бесконечной выносливостью. И на фоне сестер, что перешли к продвинутым техникам воинов, Роб, со своим банальным укреплением брони и повышением остроты лезвия, смотрелся блекло, если и побеждая сестер, то только за счет массы и длины рук. Печальное зрелище, но самое паршивое – винить в этом некого, кроме самого себя. Не ленись, Роб в детстве был бы сейчас на уровне отца, а то и выше. Но было кое-что, в чем Роб был на порядок лучше остальных, и это способности оборотня. Уже сейчас его разум может разделяться на почти 100 потоков и контролировать 100 зверей, 1000, если попрактикуется с определенным видом. Даже в данный момент Роб разделил свое сознание, одним потоком тренируясь физически, для лучшего эффекта используя 7 потоков, каждый из которых отвечает за свой этап тренировки, а другим осматривая север или читая книги. Читать книги в форме воробья — то еще удовольствие, но Роб все равно продолжает, в желании нагнать Джона. А недавно он и вовсе смог перекинуться в снежного медведя, здоровенного, даже больше, чем все те, что были у амберов. Более того, он чувствовал, что и в таком состоянии может пользоваться техниками, лишь представив огромную гору мышц, с непробиваемой шкурой и когтями, способными вскрывать любую броню. Роб хотел пищать, как Санса, при виде нового платья, меча или коня, но образ взрослого и уже состоятельного мужчины, у которого, правда, еще толком борода не начала расти, не позволял. Если честно, то Роб завидовал своему брату, хотя и понимал, что не имеет права. Да, он наследник, будущий лорд Винтерфилла и следующий хранитель Севера, но при этом именно о Джоне говорят, именно его любит и именно им восхищается детвора. В какой-то момент Роб и вовсе начал комплексовать по этому поводу, пока не услышал один разговор, приведший его к своему собственному расследованию. Увы, найти точное время и место рождения брата Роб не смог, но имея сотни глаз и ушей в виде всех тварей земных, было несложно провести небольшое расследование в поисках гипотетической матери Джона. Тот никогда этим не интересовался, говоря, что точно можно узнать только у отца, а он не хочет бередить его старые раны. А вот Роб попытался и с удивлением узнал много нового. Например, его мать должна была выйти замуж не за его отца, а дядю, старшего сына его деда. Его же отец был помолвлен с Эшерой Дейн, в те времена первой красавицей Вестероса. И если верить рассказам, что и по сей день всплывают в тавернах и на улицах, то они любили друг друга. А уж песня про Дарнейку и Северянина. Роб бы никогда не подумал, что там поется про его отца. И финал там был очень паршивый, рождение ребенка вне брака и самоубийство, когда любимый по нужде женился на другой и отказался забрать ее. В тот момент для Робба Старка история восстания Баратиона открылась с другой, куда более мрачной и нелицеприятной стороны. И это же знание заставило его многое переосмыслить в жизни. Ведь если по справедливости этот Джон должен был быть законным сыном и наследником Эддарда Старка, непрезираемым бастардом, а первенцем Тихого Волка и Эшеры Дейн, первой красавицы Семи Королевств. Сопоставить помолвку отца и рождение его брата было несложно, и в свете новых фактов претензии его матери к отцу по поводу Джона смотрелись еще более неприятно. Впрочем, немного завидовать славе и приключениям брата Роббу это не мешало, и тем ценнее для Робба было превосходство над братом в одной из ветвей магии. Магия оборотней куда сильнее, чем кажется на первый взгляд. Роб это понял куда раньше остальных. Возможность путешествовать в прошлое через деревья, конечно, любопытно, как и узнавать все секреты врага в режиме реального времени, но куда интереснее было не это. Роб буквально чувствовал, что достигнув истинного мастерства в данной магии, он сможет куда больше. Сейчас, будучи в начале пути, он может превращаться в медведя, большого, сильного и со столь толстой шкурой, что не каждый меч возьмет. А что будет, соединив он снежного медведя и лютоволка? Он видел, как оборотни прошлого проворачивали данный трюк. Некоторые и вовсе перенимали лишь часть способностей своего зверя, соединяя мастерство владения оружием, крепость брони со звериной мощью и яростью. И Роб точно знал, он тоже так сможет, и даже больше. Нужно лишь научиться. Где бы на все это еще времени взять, с тоской подумал тот, кто и так уже спит по 4-5 часов в день. Желание стать сильнее, нагнать старшего брата и оправдать надежды отца давило на Робба, заставляя пахать как проклятому, отдуваясь за разбазаренное в детстве время. Его младшему брату и сестрам было легче, им-то не нужно учиться еще и на лорда. Нет, Брана так-то учит, да и сестры проходят полноценное обучение, а не то кастрированное южное позорище, на котором настаивала их мама. Но Роббу все равно нужно учить больше. Особенно тяжко было сейчас, перед свадьбой Джона и Мил, так как Винтерфилл и Зимний стали заполнять лорды и леди со всего севера. Почему? Да все просто, он холост и не имеет даже невесты, хотя возраст уже позволяет. Как итог, он даже шага ступить не может, чтобы не столкнуться с какой-то девушкой или ее мамой. Они его так достали, что как-то раз он банально сбежал от них через окно, и лишь в Багараще Роб теперь может побыть один. «Достали?» – раздался у него за спиной знакомый голос. За ним стоял Джон, бледный и задерганный, с ящиком меда в руках. Его присутствию Роб не удивился, растения давно сообщили ему о приходе брата. «Достали!» – охотно кивнул рыжей головой Старк. «Они просто проходу мне не дают», – пожаловался Роб. «Впрочем, судя по всему, тебе не легче. Есть немного», – с кривоватой ухмылкой ответил Джон, присаживаясь сбоку от брата. «Никогда бы не подумал, что наши девчонки могут быть такими тираншами», протягивая бутылочку меда одной фразой, ответив на большинство вопросов Джон. «Они просто хорошо притворялись», с ухмылкой человека, радующегося чужим страданиями, проговорил наследник Винтерфилла. «Как говорит дядя Бинджин, все женщины в глубине души Мегеры, и именно поэтому он пошел в дозорные». «Ага, так мы и поверили, особенно работницы борделей в Зимнем», делая первый глоток, высказал свое мнение Джон. «Просто им это важно, особенно Мил, она мечтала об этом дне годами. Это нам с тобой по барабану, очередной пир, А все эти пляски с узакониванием отношений особо и не воспринимаем. А вот девочкам это важно, согласен. Даже я помню, как Септом Ардин безумолку рассказывала о важности свадьбы для леди, чуть ли не каждый урок этим заканчивала. А ведь я даже не учился у нее, просто за Сансой приходил. Развалившись спиной на травке и поставив бутылку на крепкий пресс, отметил важный для себя момент Роб. Это им, как мужчинам дозволялось гулять по бабам, они то забеременеть не могут. Да и время к мужчинам более милосердно, стареют они медленнее, чем женщины. Впрочем, взрослеют те быстрее мальчиков. Так чего сбежал, задал Роб самый его в данный момент интересующий вопрос. Санса, Арья, и полсотни парадных нарядов разного фасона и цветов. Голосом человека, познавший всю глубину бездны, поведал Джон страшную правду. О, впечатлился и проникся Роб. Угу. Осушив первую бутылочку, разделил его чувства Джон. И что в итоге выбрали? Не знаю, я перестал что-либо понимать в момент, когда одевал 20-й костюм, притом подозрительно похожий на 7-й. Когда же Санса побежала еще за одной партией костюмов и оставила сторожить Арью, я сбежал. И как же ты прошел через нашу маленькую волчицу? С ухмылкой спросил Роб, примерно представляя, как все было. Я валялся в ее ногах, молил о пощаде и обещал, что научу делать руны-ловушки. Что-то мне кажется, что все кроме последнего фантазии измученного осознания. Стараясь не смеяться, выразил обоснованные сомнения Роб. Кто знает, лишь меланхолично пожал плечами Джон, полностью проигнорировав подозрения брата. В любом случае, пока они поймут, куда я смылся, пока обойдут все ловушки и найдут все обманки, уже стемнеет. И что? Не понял Роб, причем тут темнота Винтерфилл, уже который год освещают специальные кристаллы. Цитирую. При неестественном свете будет не так хорошо видно, Джон, а потому вставай. Пытаясь пародировать женский голос, произнес бастард из Винтерфилла. С учетом его мощного баса вышло, мягко говоря, не очень. И когда это было? С ухмылкой от уха до уха вопросил наследник Винтерфилла. В 5 гребаных утра. Севшим голосом человека, что только что вышел из пыточной, ответил Джон. Этого Роб больше не выдержал и заржал. От души так, аж птиц спугнул. «Смейся, смейся», — обещающим злорадным тоном ответили ему. «Когда придет твое время, тебя ждут те же муки». КХМ. Тут же подавился Роб. Аргумент. Тирион Ланнистер. Тирион любил много вещей в своей жизни. Племянников. Выпивку. Шлюх. Книги. Выпивку. Ну и, конечно, выпивку. Но вот назвать его любителем путешествовать сложно, по вполне понятным и физиологическим причинам. Короткие ножки не особо хороши в ходьбе и удержании тушки в седле, а в карете, к его глубокому сожалению, проехать не везде можно. И когда его осчастливили известием, что он едет на свадьбу к Старкам, он был, мягко говоря, не рад. Нет, повидаться с бывшим бастардом было бы интересно, да и радовался Тириона за пацана, что смог вырвать у жизни свое место под солнцем. Но факт путешествия по морю, а потом по суше, был все равно ниже среднего для кого-то комплекции беса. Робкие же попытки убедить лорда Тейвина, что по суше будет лучше и безопаснее, ни к чему не привели, так как были откровенной ложью. Ехать конным отрядом будет куда медленнее, привезти с собой можно куда меньше, а единственный плюс – это возможность в заднице Тириона провести всю поездку в теплой карете. Учитывая отношение старого льва к своему второму сыну, данный аргумент был скорее минусом, чем плюсом. Вот и страдал Тирион морской болезнью, а потом унизительной поездкой на специальном седле с целой системой ремешков, и даже напиться не мог, так как Тейвин проверил все поклажи и убрал весь алкоголь, пообещав отрубить голову тому идиоту, который купит его сыну выпить или даст тому самому купить. Учитывая репутацию главы дома Ланнистер, ему поверили, отчего бесу было грустно и печально, но он терпел. В конце концов, в кои-то веки отец поручил ему важное дело, так что он терпел. Да и дядя Киван скрашивал компанию Тириона, отпускать позор семьи одного, чтобы представлять их великий дом в глазах Старков и короля, никто и не думал. Если откровенно, то единственная причина отправки Тириона на свадьбу – это его скорый день рождения, а если еще точнее, то годовщина гибели Джоанны Ланнистер, его матери. В такой отрезок времени лучше Тириону на глаза отцу не попадаться. Вот и отослали его, от греха подальше. Хотя формально и он, и дядя выполняют важное дело, представляют свою семью перед Старками и королем, а также прощупывают почву, не вскружили ли Старкам недавние успехи голову. Эддард Старк был нейтральным игроком, не участвуя в игре, но выступая весомой поддержкой короля и его десницы. Более того, когда Роберт умрет, Эддард станет одним из сильнейших лордов Семи Королевств, сохранив союз, стал ли аренами за счет общей крови. К Дурелизе, конечно, есть вопросы о ее адекватности, но свадьба молодого поколения вполне способна этот вопрос закрыть с гарантией. С другой стороны, Баратионы, Ланнистеры, а в будущем назревают и Тиреллы. Во всяком случае, и лорд Арен, и отец Тириона прикалывают немало усилий, чтобы породнить принца Джоффри и Маргери Тиреллу. «Похоже, у нас в будущем назревают две мощные фракции», — подумал Тирион, отпивая из фляги, тут же страдальчески морщись. Кислый морс хоть и хорошо утолял жажду, но был далеко не пределом мечтаний худшего из Ланнистеров. Правда, данные перспективы были не совсем понятны Тириону. Почему нельзя взять в жены для Джоффри девчонку Старков? Пусть он и знает характер своего племянника и искренне сочувствует бедной девочке, но все равно. Почему? Это бы укрепило власть короны неимоверно. Да, долг короны Тиреллам был огромен, не слишком меньше, чем к их семье, но неужели Тайвин Ланнистер и Джон Арвин могут приближать Тиреллов только из-за этого? Старки, по прикидкам бесов, последние годы стали едва ли не самым сильным регионом. Посоперничать на равных с Западом и простором они уж точно могут. И выбирать вместо пассивных в политике Старков амбициозных и хитрых Тиреллов, Тирион этого не понимал. Видимо, была деталь, что в корне меняла все его выводы, делая союз со Старками или ненадежным, или малореальным. А Талли и Аррины тут не подходит, речники морды не вышли, сколько бы остальные хранители королевств не говорили обратное, а Аррины, ну, психичка Лиза и ее сынок Задохлик уже упоминались. От первой непонятно чего можно ждать, а второй от любой царапины готов помереть. Примерно под такие мысли весь путь Тириона и прошел. Ну, не считая мыслей об выпивке, сиськах и остановок в тавернах, где все оно и было. Сам путь прошел удивительно спокойно, даже его водная часть. После той резни, что устроили северяне на Железных островах, железнорожденные и их лорды по сей день оправиться не могут. Да и внутренняя грызня у тех медленно тлеет, так как опозоренная и униженная Ашагри Джой, не только первая женщина-лорд-жнец, но и сидящая на своем месте только милостью короны. Мало кто из капитанов и лордов островов, что уважают только силу и удачу, ей рады, все время пытаясь или прибить, или женить и прибить. Но та успешно огрызается и в скором времени обещает подавить всех недовольных, начав полноценное плановое восстановление островов. Но до тех пор пираты сидят тихо и особо не шалят, если и выходя на охоту, то довольствуясь только мелкими корабликами, да и то особо не зверствуют. После веселья северян на островах категорически не хватает людей, особенно со всем набором пальцев. Самые умные из лордов и вовсе стали сманивать недовольных крестьян с запада, выделяя тем землю с инструментами, чего раньше от железнорожденных, с их презрением к жителям зеленых земель, никто не ожидал. Путь же по твердой земле, которому Тирион обрадовался, как утопающий острову с водой, кучей фруктов и гаремом экзотических красоток, и вовсе можно назвать приятным. С ножками и центром тяжести карлика любая более-менее приличная волна, что поднимала их корабль, была тем еще испытанием. Про постоянную тошноту и вспоминать не хочется. Расположенные же на всем пути таверны, хорошая каменная и расчищенная от разбойного люда дорога и вовсе сделали путешествие сносным даже для Тириона. Конечно, тот был бы рад, если бы их путешествие закончилось на Медвежьем острове, с их портом и городом, с борделями и качественной выпивкой, но, увы, жизнь несовершенна. Хотя прием мормонтов их делегаций был более чем теплым, но это и не удивительно, они часто посылают корабли в их порт и уже наладили кое-какие связи и общие дела. Киван, как глава делегации, даже предложил им отправиться вместе на свадьбу, но Джорах Мормонт отказался, сославшись, что не хочет оставлять супругу и ребенка одних, а его тетя и кузины уже там. В общем, путь до Зимнего города, неофициальной столицы Севера, был спокойным и даже в чем-то успокаивающий. И вот они выезжают из Волчьего леса, и им открывается вид на город. Суровый, даже на вид монументальный и крепкий, он соответствовал суровому Северу. Даже припорошивший крыши и стены снег не сильно смягчал впечатление, скорее дополняя вид этакого города-крепости. Тем страннее казалось знание, что это, пожалуй, один из мощнейших промышленных центров всего Вестероса. Остановились они в выкупленном их семьей особнячке, не сильно роскошный, но просторный и имеющий несколько этажей. Ну а потом Тирион понял, почему союз со Старками ни его отец, ни Джон Арвин даже не рассматривали. Въехав в ворота Винтерфилла, Тирион смог лицезреть всю семью Старк, ну точнее почти всю. Жены хранителя Севера видно не было, но это и не удивительно. Все-таки женится не ее сын, а бастард. Боги явно постарались, создавая эту семью. подумал Тирион, разглядывая хозяев замка. Эддард Старк впечатлял. Рост чуть выше среднего, но не намного, до того же Роберта или тем более горы ему далеко, но приличный рост все равно выдавал в нем породу. Как и лицо, холодное, суровое и благородное, с ухоженной густой бородой и длинными волосами. Подтянутая фигура, что не могли скрыть даже плотные закрытые одежды, дополняла образ короля-воителя, ему только короны и не хватало. По бокам и чуть сзади от него стояли две заморские красавицы, наглядно иллюстрируя, что слухи не врали, и они реально выжили из замка законную супругу. Да и внешность. Тирион, как большой знаток женской красоты, был, мягко говоря, сильно впечатлен. Таких красавиц он видел впервые. А ведь он знаток всех борделей Ланниспорта и Королевской гавани, где есть красотки со всего света. А тут такое. На руках же они держали два маленьких комочка счастья, что с интересом и любопытством глазели на их делегацию большими серыми глазами, с головой выдающих их папу. По правую руку от хозяина замка стоял виновник торжества и его невеста. Джон Старк и Меленда Баратион впечатляли. Первый был почти на голову выше отца, возможно, он был чуть выше Роберта, имел мужественные хищные черты лица и холодные серые глаза. Правда, в отличие от отца, его лицо украшало не маска холодной невозмутимости и сосредоточенности, а вызывающая наглая усмешка, чем-то неуловимо напоминающая волчий оскал. Да и сама внешность жениха чем-то напоминала этого хищника, а обрамляла все это белоснежные локоны до плеч. Что такое нужно пережить, чтобы в свои 17 стать полностью седым, Тирион точно не знал, но про катаклизм Лората слышал. К ним даже привозили трупы убитых там зверей, что стали появляться на развалинах. Жуткое зрелище. За руку же убийцы сотни, самого богатого бастарда семи королевств и бастарда из Винтерфилла, держала настоящая красавица, уступающая жениху лишь на полголовы, обойдя в росте всех других Старков. Теплая шубка с трудом скрывала могущую грудь, на черных волосах хлопья снега смотрелись столь контрастно, что больше напоминали звездное небо, а яркие голубые глаза буквально приковывали к себе внимание. Невеста более чем соответствовала жениху, особенно если посмотреть на привезенных с собой киваном служанок, что прислуживают его жене. Те буквально не знали, куда глаза девать, смотреть на лорда, Джона или наследника Винтерфилла. А там было на что посмотреть. Роб Старк был ниже и отца, и брата, но он еще активно рос, в отличие от последних, и уже сейчас был рослым для своего возраста. А вот красотой мог и затмить брата с отцом. Насыщенно рыжие вьющиеся волосы, красивая аристократическая внешность, крепкое телосложение и яркие голубые глаза. Даже в этой одежде он похож на принца больше, чем Джоффри в своем лучшем парадном камзоле, пронеслось в голове Тириона. Даже Тирион, насколько он не знаток мужской красоты, смог оценить внешность Робба Старка, что уж говорить о прекрасной половине человечества. А уж эта добрая улыбочка на его лице и вовсе была чем-то запрещенным для женских сердец. Младший сын рода Старк пока ничем особым не выделялся, являясь более шебутной копией законного брата. Но вот старшие дочери Эддарда Старка. Что же, вот я и узнал, почему союз со Старками не рассматривается. Тирион знал, что Старки очень ценят семью и имеют дружные и теплые отношения между собой. И даже происповедуемый принцип внутри семьи, стая превыше всего, тоже довелось читать одну пыльную книжку, написанную еще до прихода Таргариенов и даже падения Валерии. А потому Тирион знал, что за своих Старки будут рвать несмотря ни на что, плюнув на все договоры и союзы. Сделал что-то плохое Старку, значит, ты враг всех остальных Старков. В таком разрезе Джоффри, с его отвратительным характером, обязательно выкинет что-то, что сделает Старков врагами Железному трону. Только вот, глядя на дочерей рода Старк, Тирион скорее верил, что те сами свернут шею Джоффри, чем будут терпеть его выходки. Почему? Старшенькая Санса казалась истинной леди, стояла кротко чуть в стороне от отца. Только вот гордая осанка и прямой взгляд, метающийся по их процессии, оценивающий их оружие, доспехи и физическую форму, больше походил на взгляд сытой и желающей поиграть волчицы, что увидела интересных травоядных. Тириона аж немного передернула от таких ассоциаций. Вторая дочь от законной супруги была не сильно лучше, молодая Рья зыркала на всех чуть позади остальных, задерживая взгляды на ценных вещах, лицах и сочленении брони. И все это приправлено красивой внешностью, которая не оставляла сомнений, что подросшие сестры ничем не будут уступать близняшкам и невесте. Как Старки воспитывают своих дочерей, если одна оценивает воинское мастерство и ищет, с кем бы подраться, а вторая, что стащить и как бы легче в случае чего убить. Таких к Джоффри подпускать нельзя, прибьют. Он, конечно, маленький монстр, но Тириону не улыбалась перспектива гражданской войны, особенно по такой тупой причине, как смерть одного засранца. В теории, конечно, можно было бы отдать за наследника Старков Мерцеллу, но на нее уже строит планы старик Рин. А воспитатель короля и его десница имеют всяко больший вес, чем далекие от столицы Тайвин Ланнистер или ненавистная жена. Рады приветствовать в нашем доме дорогих гостей. Начал лорд Старк. Давно не виделись, лорд Киван. С улыбкой проговорил Эддард Старк. Да. С опаской поглядывая за пристроившихся за спиной хранителя севера близняшек, ответил Киван. Рад снова вас видеть, лорд Старк. Позвольте вам представить мою семью. Начал Эддард Старк стандартную беседу, предусмотренную этикетом. Стандартную и скучную до зубного скрежета, впрочем, достаточно длинную, чтобы их успели проводить в малый обеденный зал. Не то чтобы было время обеда, но согласно традициям севера, преломить пищу за одним столом значило принять покровительство и защиту хозяина, в обмен пообещав не творить дичи. В общем, традиция гостеприимства, которая даже в Дорне имеет немалую силу, что уж говорить о севере, где и по сей день сохранились некоторые обычаи времен века героев. В самом зале их усадили напротив хозяев, тут же начав накрывать на стол. Ничего плотного и тяжелого, простой перекус, ну и выпивка. Уважаемого Тирионом вина на столе не было, зато был мед. Куча меда, самых разных сортов и с самыми разными добавками. Киван оценил ягодный, он отдавал приятным привкусом ежевики, его супруга буквально влюбилась в ореховый. Тот был куда плотнее и пить его не получалось, приходилось есть ложкой, но это не помешало леди Дорне умять три миски, намазывая тот на хлеб, сыр, колбасу и прочие закуски. Тирион тоже попробовал и оценил интересное сочетание вкусов соленого и сладкого. Сама беседа была не особо интересна бесу, стандартные уверения в хороших намерениях, радость за молодоженов, передача пожеланий от Тайвина Ланнистера и начало мягкого прощупывания почвы на тему дальнейших планов Старков. Тириону было это особо неинтересно, и он больше переглядывался со служаночками, допил вкусный мед, дегустируя разные сорта. Так делегация Ланнистеров прибыла в Винтерфилл. Огромная черная птица летела высоко в небе. Ее острый взгляд, столь совершенный, что мог подсчитать травинки с 10 километров, зорко осматривал округу. Мрак, а это был именно он, летал над перешейком. Уже в пятый раз, следуя воле своего хозяина, место и расположение будущих земель боковой линии Старков было выбрано, и теперь Джон прикидывал план работ, постоянно переделывая, меняя и улучшая уже запланированное. Особо тяжело было с Лисаной и Лисарой, близняшки морально уничтожили глав строительных артелей, что вызвали в Винтерфилл, и мейстера Лювина. Последний и вовсе не спал уже три дня, переделывая чертежи, попутно помогая со свадьбой. Впрочем, Джон сварил ему несколько зелий и подсобил магией восстановления, так что еще крепкий старик был бодрячком, хоть и морально выжат. Планов по будущему строительству было громадье и маленькая тележка. Например, сам ров Киелин в прошлом был сделан из камня и дерева. Все защитные сооружения были каменными, но тот же замок, согласно некоторым хроникам, был деревянным и имел сомнительные оборонительные возможности. Джона это не устраивало, и он думал, что будет лучше воздвигнуть на его месте, но пока кроме огромной каменной башни, чья вершина бы возвышалась над стенами и другими башнями, ничего придумать не смог. Но этот вариант ему не очень нравился, слишком много работ с зачарованием, укреплением камня и нанесением рун. Без этого такая огромная башня просто сложится под собственным весом. А потому, пока было время, он искал другие варианты. Но куда больше времени уходило на проработку схемы города за рвом. Примерную структуру они создать смогли, даже вышло что-то приличное, но осталось самое главное – выбрать, что город будет производить. Будущие три городов должны иметь свои особые товары, чтобы поток торговцев циркулировал между ними, оживляя экономику. Винтерфилл производит мед, доспехи и оружие, притом в огромных количествах, так что заезжие торговцы могут быть смело уверены, сколько ни купи, будет еще. И это с условием высокого качества данных товаров и того, что привозит в зимний город Мормонты. Белая гавань продает заморские товары и дары моря. К ним стекаются все торговцы с долины, королевских земель, штормового предела и даже Дорна, хоть последних и заметно меньше прочих, а также торговцы с Эссоса, что могут найти там самые разные товары с половины Вестероса и Эссоса. И вот Бжон должен построить город, что будет столь же интересен и притягателен для торговцев, как Зимняя гавань. Сложная задача, еще как. Другое дело, что взялся за нее бывший спутник Давакина и мастер школы изменения, у которого золото столько, что и девать некуда, а даже если и нужно будет, то он просто создаст его буквально из грязи. И Старки знали о возможностях Бжона. Более того, активно думали, как их можно применить при закладке города и его будущих производств. Спустя две недели подсчетов, опросов торгашей со всех концов света и анализа зарубежных рынков Бжону выкатили список того, что может пригодиться Северу. Если коротко, это предметы роскоши и провизия. С провизией все понятно, несмотря на растущее благосостояние Севера, с едой на нем все так же плохо. Нет, конечно, наемники, что стали оседать на бескрайних просторах самого Большого из королевств, немного улучшили ситуацию, как и инструменты из железа, а не из дерева, но не сказать, что сильно. И перешейк мог эту ситуацию изменить, о чем Эддард Старк не раз говорил с Хоулиндом Ридом, но все упиралось в защиту. Речники, железнорожденные и пираты с трех сестер не лучшие соседи. Если уж откровенно, то многие северные лорды с радостью бы выжгли эту заразу севера, особенно фриев, что в основном и гадит со стороны речных земель. Риды же будут в первых рядах, так как именно через их землю эти паразиты частенько и проходят. Так вот, перешейк. О существовании риса знали давно, как и о его морозостойкой разновидности. Более того, даже закупали пробную партию еще во времена деда Эддарда, и он показал себя отлично. Его стали закупать для выращивания, засеяли им поля у рва, и как итог вышеперечисленные пираты и бандиты все растащили, а что не смогли, испортили. Ох, как тогда разозлился Эдвилл Старк. В те времена все чуть не дошло до открытой войны сразу с тремя регионами, но обошлось. Но ответные рейды северян все три региона запомнили надолго, как и засады с вырезанием всех непрошенных гостей и развешиванием их внутренностей по деревьям. Тогдашнему лорду долины даже пришлось платить, ведь Эдвин реально собрался брать три сестры с целью отправить всех, кто там есть, к неведомому. Но с отстройкой рваки и лины тем военным контингентом, что предполагается у новоиспеченного дома, защита рисовых полей будет возможна, особенно если Джон скооперирует со средами. Польза же для всего севера от данного предприятия обещает быть огромной, особенно если Джон как следует вложится в улучшение сорта риса.